Глава 8. Вербин, видевший выход с территории усадьбы двух мужчин, ответил на вызов командира отделения Переславского ОМОНа. «Слушаю тебя, Таран». Людей, покинувших территорию усадьбы и прошедших на площадку, где загружалась Ауди, видите? Командир группы спецназа ответил. «Конечно. Вы их знаете? Одного, по описанию Бабаева, хозяина загородного дома». «Да, один из них Закир Бабаев». «А вот другой?» «Господин Равшанов собственной персоной». «Вот как?» «Значит, король — это Равшанов?» «Больше некому». «Что ж, отлично. Лучшего момента взять за хвост этого ублюдка и не придумаешь». «Местные власти постараются отмазать его». «Пусть стараются, ничего у них не выйдет». «Извини, меня мой боец вызывает. Судя по всему, колонна с наркотой на подходе. Ожидай приказа». «Принял». Елена Андреевна Качина, переодевшись, вышла из дома, пошла в сторону магазина, находившегося недалеко от пансионата «Чистый ручей». На дом соседей через открытые ворота не посмотрела, хотя женское любопытство так и подмывало сделать это. Удержалась. Пройдя забор, перед поворотом на стоянку женщина остановилась, оглянулась, дабы убедиться, не следят ли за ней бандиты из дома Григорьева. Никого не увидела, свернула за ограждение. Из припаркованного в начале стоянки Форда с номером, который ей продиктовал офицер спецназа, вышел мужчина с пакетом. Пошел навстречу женщине. Подойдя, спросил. «Елена Андреевна Качина?» «Да». «Здравствуйте, я капитан Иванов, коллега офицера, который остановился на время у вас». «Здравствуйте». Иванов достал из пакета сверток. «Вот, пожалуйста, передайте это Валерию Юрьевичу». Женщина взяла сверток, положила в сумку. «Я могу идти?» — капитан улыбнулся. «Да, конечно. Пройдусь до магазина, вдруг эти бандиты за мной следят». «Не волнуйтесь, Елена Андреевна. Я посмотрю за вами и в случае необходимости прикрою». «Что значит прикроете?» «Отведу от вас любую угрозу». «Благодарю. Не за что. Это вам спасибо за помощь». «И нас сможем благодарить тоже не за что. Люди должны помогать тем, кто защищает их. Вам недолго ждать развязки сегодняшней истории. Совсем скоро мы возьмем бандитов, и больше никто не будет мешать вам отдыхать и жить». Женщина, кивнув, направилась к магазину. Иванов смотрел за ней. Вскоре Елена Андреевна проследовала обратно к своему дому. В 11:30 Иванова вызвал Титов. «Спецзаряды получил. Подход к объекту и минирование начну сразу после того, как на объект будет доставлен товар». «Да». «Но только после моей команды». «Естественно, капитан, куда ж нам без команды?» «Без нее никуда». «Вот именно, ждем». «Продолжаю наблюдение за объектом. Конец связи». Титов отключил телефон и поднялся на чердак дома Качиных. Лысенко подъехал к проему забора парка в 13:05, остановил Ауди, припарковав ее у тротуара, вышел из салона, осмотрелся. Впереди стояла грузопассажирская «Газель», раньше ее здесь никогда не было. Впрочем, и далее стояли машины, которых он прежде не замечал. Но в «Газели» могла находиться группа захвата. Лысенко извлек из кармана сотовый телефон, набрал номер Бабаева, тот ответил вопросом. «Что-то произошло, Лысый?» «Не знаю, «Газель» подозрительная, у парка стоит, прямо напротив кафе. Ну и что, в ней может находиться группа захвата?» «Менты не дураки выставлять на показ свой спецназ. И если они ждали тебя, то уж машину свою убрали бы во дворы». «Да, пожалуй, и ты был бы уже в наручниках, лежа на асфальте». «Я понял. Кто сегодня работает в кафе? Я имею в виду барменов». «Сегодня в «Зайчике» находятся оба бармена, и Вадим, и Леха. Связывайся с Шестогановым». «Понял». «И не паникуй, не суетись. Если бы к ментам попала информация о нас, босс бы знал об этом. Работай спокойно». Бабаев отключился, а Лысенко набрал номер старшего бармена. Шестоганов тут же ответил. «Приветствую вас, Закир Камилович. Подъехали?» «Привет, Вадим, подъехал». «Ты осматривал территорию возле кафе?» «Конечно, как всегда». «Ничего подозрительного не заметил?» «Нет. Да что здесь заметить можно?» «Народ с утра трется. Постоянных клиентов мало, залетных хватает. Все как обычно. Высылай человека за грузом. И сам выходи контролировать передачу товара». «Высылаю. Выхожу». Спустя 2 минуты на заднем дворе появились Шестоганов, грузчик Петруха, Петр Челенин и рыжая Карина. Грузчик направился к проему в заборе, Карина подошла к копейке, открыла багажник, Вадим, прикурив сигарету, остался на месте у здания. Грузчик подошел к Лысенко. «Здравия желаю, гражданин начальник. Где тут моя ноша?» «В багажнике». «Какую коробку брать?» «Любую». «Понял». Челенин поднял одну из коробок. «Тяжелая, 5 килограммов. Не болтай лишнего, делай свое дело». «Конечно». Грузчик с коробкой пошел к копейке. Бабаев посмотрел на «Газель». Та стояла у тротуара, около нее никаких людей, никакого движения. Бабаев перевел взгляд в сторону парка. Грузчик поднес коробку к копейке, установил ее в багажник «Жигулей». Карина закрыла крышку на ключ, вместе с Петрухой подошла к Шестоганову. Вадим показал наркокурьеру большой палец правой руки, мол, все в порядке. Почувствовав облегчение, Бабаев сел в салон иномарки. Завел двигатель, развернулся, повел машину в сторону станции скорой медицинской помощи, решил оттуда подъехать ко второму объекту. По ходу движения набрал номер Леева. «Здравствуйте, Евгений Петрович». Владелец аптеки ответил: «Здравствуй, Гриша, что скажешь?» «Еду к вам». «Как прошла передача товара в кафе?» «Нормально, без проблем». «Вадим принял груз». «Хорошо, жду тебя». «Ты один или с охраной?» «Да какая у меня охрана? Человек босса с утра приехал. Он со мной». «Понял, скоро буду». «Давай». Лысенко выключил телефон. В то же время Чернышов вызвал Дементьева. «Командир?» «Да». «У меня груз сброшен. Ауди пошла к аптеке». «Принял». Лысенко остановил свою иномарку на противоположной от аптеки стороне улицы Толстого, прямо напротив позиции Дементьева. Посигналил. В узком проходе появился Леев. Махнул рукой, Лысенко проехал до места, где заканчивалась сплошная разметка, развернулся, вернулся к аптеке, остановился, въехав на тротуар. Вышел из салона, к Ауди подошел Леев с молодым вооруженным пистолетом и дубинкой парнем. Курьер передал охраннику вторую коробку, и тот понес ее в аптеку, обходя здание. Лысенко вытер пот со лба. Леев спросил: «Ты что, Гриша, приболел? На улице прохладно, а ты потеешь». «Наверное, приболел. Знобит немного». «Так давай я тебе лекарств дам». «Не надо. Вечером перед сном стакан водки выпью. К утру все пройдет». «Это заблуждение, Гриша». «Это, Евгений Петрович, многократно проверенный на практике способ». «Ну, как знаешь». «Вы боссу сообщите, что приняли груз?» «Конечно». «Ты сейчас к пансионату?» «Да, на последнюю, третью точку, к безбашенному Тимуру». «Чего ты о нем так ласково?» «Да ну его нахрен! Сам никто, а корчит из себя крутого. Он сын босса». «Зря тут привлек пацана к серьезной работе. Это не нам с тобой решать. И обсуждать тоже». «Конечно, не нам. Но спалится пацан, всех за собой потянет. Отца в том числе». «Сплюнь». «А толку?» «Ладно, поехал». «Счастливого пути». «Спасибо. Так вы позвонить боссу не забудьте». «Не беспокойся». Лысенко сел в Ауди, и иномарка направилась к центру города. Проводив ее взглядом, Леев достал сотовый телефон, набрал номер Бабаева. «Закир?» «Евгений». «Приветствую тебя». «Салам. Доложи боссу, товар в аптеку доставлен». «Подожди». Через минуту Бабаев возобновил разговор. «Информацию боссу передал. Он приказал без разрешения не покидать аптеку. Охранник получит инструкции отдельно. Тебе проверить товар, надежно спрятать его и находиться на объекте». «Черт, я обещал подруге в супермаркет новый ее сводить». «Подождет твоя подруга». «Не знаешь ты ее». «Женя, о чем говоришь? Что, в городе мало шлюх красивых? Не хватало еще под них подстраиваться? Баба силу любит. Дай в морду своей подруге. Сразу покорней станет. Или сбежит, подберешь другую. В общем, тебе приказ босса понятен? Да? Как у вас дела? Ждем. Все спокойно возле базы?» «Спокойно». «Ясно. Нахожусь в аптеке до команды босса». «Молодец. Находись, друг. До связи». «Давай». Леев отключил телефон, осмотрелся, подошел к тыловому входу в здание. А Дементьев набрал номер Вербина на своем мобильнике. Командир группы спецназа ответил немедленно. «Слушаю тебя, Андрюша». «Докладываю. Время 13:47. Товар в аптеку доставлен. Ауди только что отошла от объекта. Доклад принял. Ты полностью контролируешь обстановку? Да. В одиночку захват наркоторговца провести сможешь? Поддержка не нужна? Алексей Викторович. Понял, не продолжай. И жди команды на отработку объекта. Принял. До связи. После того, как Лысенко оставил вторую коробку с наркотиком в аптеке, настроение у него заметно улучшилось. Омрачала его предстоящая встреча с сынком босса, заносчивым Тимуром. Лысенко испытывал к нему неприязнь. Впрочем, и Равшанов-младший отвечал курьеру тем же. Миновав мост и пост ДПС, Лысенко проехал через поселок. У поворота развернулся и медленно подъехал к дому, принадлежавшему отцу одного из подельников Рафа, Ивану Сергеевичу Григорьеву, где сынок почтенного родителя устроил бандитский притон и склад с наркотой. Остановился у открытых ворот. На крыльце появился второй дружок Равшанова-младшего, Игорь Рубанюк, носивший в шайке прозвище «Рубанок». Он направился к машине. Лысенко вышел из салона. Подойдя, не здороваясь, Рубанок спросил, чего во двор не заехал. «Отсюда коробку заберешь. Слишком захламлен двор. Не хватало скаты пробить. А если кто со стороны увидит?» «Это ваши проблемы. Рав должен обеспечить безопасность приема груза. Давай, забирай коробку. Неси домой да передай Тимуру, пусть выйдет. Отец приказал поговорить с ним». Лысенко открыл багажник. Рубанок подхватил коробку и отнес в дом. Вскоре во двор вышел сын Равшанова. «Ну чего тебе еще, лысый? Чего отец просил передать?» Лысенко ответил. «Не просил, а приказал». «Чего приказал?» «Сидеть на жопе ровно, водку не жрать, проституток не трахать, носа с участка не казать, внимание соседей не привлекать, дурь не реализовывать до его особого распоряжения. Все понял?» «Да пошел ты! Проваливай, продолжай шестерить!» «Приятного тебе отдыха, Тимур!» Лысенко прошел к машине, выехал за пределы дачного поселка, вызвал Бабаева, доложил о благополучной доставке товара на все три точки, сообщил о том, что возвращается на базу. Отключив телефон, продолжил движение. Из дома Качиных Вербина ушел доклад Титова. Подполковник приказал находиться в готовности к проведению штурма объекта, где находится банда Рафа. Закончив переговоры с Ивановым, командир группы спецназа «Град» Главного управления по борьбе с терроризмом вызвал офицера милиции, осуществлявшего мобильное слежение за автомобилем Лысенко. «Родник, я первый. На связи, товарищ подполковник. Ауди еще не прошла пост?» «Прошла. В 14:32. Иду следом за ней. Слежение можно прекратить. Выбирай, старший лейтенант, участок дороги, удобный для остановки Ауди, и проведи захват Лысенко. Режим отработки определи сам по обстановке. После чего машину Лысенко передай гаишникам на временное хранение. Наркокурьера вези сюда, на базу. Как понял?» «Понял, товарищ подполковник. Приступаю к задержанию наркокурьера. Удачи, старлей». «Благодарю. Конец связи». Роднин увеличил скорость служебной серебристой десятки. Старший лейтенант хорошо знал этот район. Через километр начнется участок, где дорога сужается, а затем расходится сразу на четыре полосы. Вот там, в начале расширения дороги, Роднин и решил провести захват наркокурьера без риска подвергнуть опасности водителей других машин, которые могли оказаться в это время в потенциально опасной зоне. Лысенко, освободившись от груза, ослабил внимание. Теперь он не смотрел постоянно в зеркало заднего вида, пытаясь обнаружить возможную слежку, не вглядывался в обгонявшие его автомобили. Курьер успокоился и не заметил, как на узком участке дороги к нему пристроилась серебристая десятка. Впрочем, ничего в этом странного не было. Обогнать здесь впереди идущую машину водитель десятки возможности не имел и вынужденно шел за Ауди. А Лысенко не торопился. Пусть босс без него примет новую партию, а уж потом можно и подъехать. Лысенко включил инструментальную музыку, откинувшись на спинку кожаного сиденья своего комфортабельного автомобиля. Старший лейтенант Роднин сблизился с иномаркой до расстояния в 10 метров. Это позволит быстро обойти Ауди на определенном участке. До него оставалось 100, 50, 20 метров. Через секунды Лысенко выйдет на широкую трассу, и если прибавит скорости, то реально сможет оторваться от преследования. Чего офицер милиции допустить не мог. Конечно, наркокурьера остановят на въездном посту ДПС или прижмут патрульные машины. Но гонки в городе чреваты дорожными происшествиями. Испуганный Лысенко по сторонам смотреть не станет. Потеряв от страха голову, погонит Ауди, не обращая внимания ни на дорожные знаки, ни на людей. И тогда может произойти катастрофа. Погибнут ни в чем не повинные люди. Поэтому Роднин и получил приказ задержать наркокурьера до въезда в Переслав. Ауди вышла на участок расширения дороги, и Лысенко действительно решил увеличить скорость. Но слева выскочила серебристая десятка и перестроилась на полосу, по которой шла иномарка, тут же резко затормозив. Дабы избежать столкновения, педаль тормоза отжал до отказа, и Лысенко. Машины встали. Из десятки вышел молодой человек, направившийся к Ауди. Лысенко открыл дверь, крикнув в окно: «Ты что делаешь, недоумок? Права вчера, что ли, купил?» Роднин подошел к Лысенко, сидевшему в машине. «Милиция, выйти из салона». «Но в чем дело?» Старший лейтенант, выхватив из кобуры пистолет, повысил голос. «Тебе что, непонятно? Быстро из машины, лапы на крышу, ноги врозь!» Увидев направленный в лоб ствол пистолета, Лысенко почувствовал, что новые его трусы намокли. Он выскочил из салона, встал спиной к неизвестному, представившемуся сотрудникам милиции, парню, положил руки на крышу комфортабельной иномарки, широко раздвинув ноги. Роднин профессионально быстро обыскал наркокурьера, воскликнув: «Да ты, козел, никак в штаны наделал!» Лысенко пролепетал: «Это случайность. Скажите, кто вы? Предъявите, пожалуйста, удостоверение». «Удостоверение? Да без проблем. Смотри!» Роднин выставил перед физиономией наркокурьера удостоверение личности офицера милиции. «Достаточно?» Старший лейтенант забрал документы Лысенко, ключи от квартиры, а главное — сотовый телефон, после чего свел его руки назад и защелкнул на запястьях наручники. Лысенко спросил: «За что? Почему вы задержали меня? Почему наручники? Я законопослушный гражданин и никакого преступления не совершал. И с каких пор у нас в стране распространение наркотиков перестало быть преступлением?» Услышав о наркотиках, Лысенко сник, понял, что попал. Его выследили, дождались, пока он развез товар, и взяли. Он опустил голову. Роднин открыл заднюю дверку в Ауди, затолкал туда наркокурьера. Дрожа от страха, Лысенко, заикаясь, обратился к милиционеру: «Офицер, может, договоримся? Я заплачу тебе столько денег, сколько ты за всю свою службу не заработаешь. Ну что даст тебе мой арест? Звездочку на погоны? Премию в сотни рублей? Я же тебе предлагаю целое состояние!» Роднин оборвал Лысенко: «Заткнись, паскуда, пока я тебе пасть не закрыл. С тобой другие люди разговаривать будут, а сейчас сиди молча, зубы сохранишь». Лысенко нагнулся, обхватил скованными руками голову, застонал. Роднин, убрав пистолет, закрыл дверку Ауди, выставил у начала расширения дороги знак аварийной остановки, по телефону вызвал Вербина. Подполковник не ответил. Видимо, за городом у фермы начался главный этап антитеррористической операции. Переключился на Чернышова. Заместитель начальника милиции общественной безопасности ответил: «Да, Сергей». «Докладываю, командир. Наркокурьер нейтрализован. Мы с ним находимся в 20 километрах от города, там, где дорога, если ехать от Переслава, сужается». «Я понял тебя, Роднин. Держи пока курьера в его тачке». Пробовал связаться с Вербиным, не ответил. «Там сейчас не до нас. Ты оставайся на месте до получения дополнительных указаний. Надеюсь, он лишен возможности воспользоваться телефоном?» «Естественно. Но на его сотовые могут позвонить. Что делать в этом случае? Заставить Лысенко говорить то, что нам надо?» «Нет, Сергей, не будем рисковать. Выключи ты этот телефон к чертовой матери. А звонки на него мы по-любому зафиксируем». «Принял, командир, выполняю». «До связи, Сережа». «До связи, капитан». Район размещения базы наркоторговцев — пригород Переслава. Контролировавший подъезд к усадьбе Бабаева и ферме, оборудованный под склад со стороны восточного направления, прапорщик Сапеев в 15:03 вызвал командира группы спецназа. «Первый, я пятый. Вижу колонну из КамАЗа и сопровождающего грузовик джипа». Вербин ответил: «Принял. Немедленно перемещайся к ферме. Учти, внутри находятся грузчики, скорее всего, рабы, ориентировочно 3 человека. Необходимо исключить их вмешательство в задержание короля и Бабаева. Уже на ходу Сапеев спросил: «Так мне работать с вами или заняться рабами?» «Нейтрализуй грузчиков. Захват я проведу с Бугуном. Надеюсь, ты уже в движении?» «Так точно. У тебя не более 5 минут, Паша, для подхода к ферме. Помню, за склад не беспокойтесь. Отбой». Приняв доклад прапорщика, Вербин вызвал командира отделения отряда милиции особого назначения. «Таран, я первый», — старший лейтенант Никишин ответил. «На связи. Колонна на подходе. Отделению боевая готовность полная. Мой снайпер заметил колонну. Подразделение к штурму готово. Атака по приказу. Принял». Командир группы спецназа «Град» переключился на Бугуна. «Шестой. Начинай работу с выходом к площадке». «Принял. Выполняю». Отключив радиостанцию, Вербина отдал приказ Викторову. «Сближайся с охранником в лесополосе. По команде нейтрализуешь его». «Принял». Отдав все необходимые подготовительные распоряжения, подполковник, воспользовавшись полосой кустарника, начал выдвижение к объекту. Он залег в 20 метрах от площадки, контролируя главных действующих лиц настоящего действа. Багун, получив приказ на действие, перебежал дорогу, сходу перемахнул через высокий забор, привел к бою бесшумный автомат-вал, бросился к стене дома. Обойдя его, оказался метрах в 10 от охранника внутренней территории усадьбы. Увидев, что тот вышел в проход между зданием и воротами, глядя на площадку и держа в руках автомат, Багун метнулся к будке. Встал за углом в 2 метрах от охранника. Тот продолжал смотреть на площадку. Прапорщик передал Вербину сигнал готовности к дальнейшим действиям. Получил ответ, сигнал принят. Застыл за углом, сжавшись в стальную пружину. Из особняка никто не вышел, и из него не велось наблюдение за двором. Видимо, хозяин усадьбы отправил всю свою охрану за пределы территории, оставив лишь прикрытие в виде боевика, находящегося в проходе сторожевой будки. Между тем, ровно в 15:10 на прямой участок дороги вышла колонна из КамАЗа и джипа. Вербин поднес ко рту микрофон рации, бросил в эфир: «Внимание всем, штурм!» И тут же снайперы-ОМОНовцы ударили из винторезов по охране, занявшей позиции контроля над дорогой. Раненые в ноги бандиты повалились на землю. Пронзенные болью, они потеряли всякую способность к сопротивлению. Сапеев ворвался в ферму через окно тыловой стороны здания. Увидев 3 азиатов, приказал им лечь на пол. Грузчики рухнули на бетонный пол. Сапеев бросил на них веревку, предупредив: «Это детонационный шнур, специальное взрывчатое устройство. Пошевелитесь, и заряд разнесет вас на куски. Понятно?» Один из азиатов испуганно ответил: «Да, но мы не бандит, мы раб. Мы не стреляем, мы хотим...» «Потом разберемся, кто вы и что хотите. Но я вас предупредил». Оставив грузчиков, Сапеев подошел к арке. И тут услышал в динамике рации приказ на штурм. Прапорщик успел, хотя пробежка через овраг далась ему непросто. Викторов, получив приказ на штурм, вышел из леса прямо на боевика, прикрывавшего северное направление. Удар в челюсть, и нокаутированный бандит отлетел к сосне, выронив из рук оружие. Он не ожидал нападения, поэтому не успел ни сгруппироваться, ни отреагировать на нападение. Старший лейтенант быстро сковал его, взяв на прицел мужчин, находившихся на площадке. Колонна вошла в зону штурма. Джип остановился, КамАЗ же продолжил движение. Старший лейтенант Никишин отдал своим бойцам приказ: «Внимание! Применение ослепляющих зарядов! Снайперам посадить машины на диски! Остальным — атака!» На дорогу перед грузовиком и джипом вылетели 2 цилиндрических предмета и тут же разорвались, ослепив местность вспышкой, не уступающий по воздействию на глаза человека дуге сварщика при работе ночью. Подрыв спецзарядов сделал свое дело. КамАЗ резко встал, словно уткнулся в препятствие. Водители старшей машины схватились за пораженные вспышкой глаза. Также были практически выведены из строя 4 или 5 бандитов, находившихся в Гранд-Чироке. Одновременно 2 снайпера ударили из мощных СВД по колесам обоих автомобилей. Из джипа выскочил 1 бандит. Он, перекатившись по асфальту, приготовил к бою автомат. и сумел бы поразить бойцов ОМОНа, атаковавших колонну с южного направления из рощи, если бы не снайпер правого фланга. Прапорщик вовремя увидел выскочившего из внедорожника боевика, готовившегося открыть огонь по подразделению милицейского спецназа, и выстрелил. Пуля, пробив череп бандита, ушла в кусты. Боевик уткнулся окровавленной физиономией в асфальт дороги, задергавшись в предсмертных судорогах. ОМОНовцы вытащили из машин дезорганизованных бандитов и бросили на обочину, сковав наручниками. Услышав хлопки, заметив вспышки на дороге и хлесткие выстрелы снайперских винтовок, Равшанов от неожиданности присел, испуганно и растерянно взглянув на Бабаева. «Что это, Закир?» «Ай, шайтан, нас продали, Наиль, уходим!» «Как продали? Кто продал?» «Потом базарить будем, бежим к лесополосе!» Но окрик богуна не дал сделать главарям банды ни шагу. «Стоять, ублюдки! Любое движение, и я открываю огонь на поражение!» Подошел Вербин. Бабаев неожиданно выхватил пистолет, но выстрелить не успел. Пуля, выпущенная из вала Сапеева, выбила ствол, перебив предплечье бандита. Бабаев взвыл от боли, схватившись за простреленную руку. Подполковник Вербин спокойно сказал: «Вас же предупредили стоять на месте и не совершать необдуманных поступков». Командир группы спецназа крикнул богуну: «Степа, займись раненым». Повернулся к вышедшему из фермы Сапееву, спросил: «Грузчики нейтрализованы?» Вербин спросил у Равшанова: «Кто они?» Тот вскрикнул: «Не знаю и знать не хочу. Я депутат областной думы. Оказался здесь по приглашению Бабаева. Чем он занимается, понятия не имею. Да мне это безразлично. У меня статус неприкосновенности, и я больше не намерен отвечать на ваши вопросы». Вербин усмехнулся: «А что это вы, господин Равшанов, так занервничали? Если не имеете к наркотикам никакого отношения, то никто вас не тронет. Вот только не думаю, что подельники станут прикрывать своего главаря. И Бабаев заговорит, и Леев, и бармены кафе «Солнечный зайчик», и ваш собственный сынок, а также некий Лысенко, вывозивший отсюда остатки прежней партии дури. Все заговорят, да и ты молчать не будешь. У нас работают такие специалисты, что развяжут язык любому преступнику. А ты, Равшанов, преступник, а на твой статус мне наплевать. У меня приказ из Москвы взять главаря преступной группировки, занимающейся распространением наркотиков в Переславе, что я вместе с подчиненными и сделал. И ты, подонок, не вопи, а лучше соберись, чтобы во всем чистосердечно признаться, дабы не загреметь в камеру пожизненного заключения. Впрочем, этой участи тебе вряд ли удастся избежать при любом раскладе». Подполковник кивнул Сапееву: «В браслеты его и выведи грузчиков, не стоило оставлять их в здании без присмотра». «Есть, товарищ подполковник». Вербин вызвал командира отделения Переславского отряда милиции особого назначения. «Первый, я Таран. Слушаю тебя. Колонна отработана. Все боевики задержаны. Один из них пытался оказать сопротивление, снайперу пришлось стрелять на поражение. Ребята проверили КамАЗ, наркота на месте. У тебя потерь нет?» «Никак нет». «Ну и хорошо. Давай собирай всех бандитов на площадке. Сюда же пусть перетащат труп и раненых. У машины оставь охранение». «Принял, выполняю». Командир группы спецназа Главного управления по борьбе с терроризмом передал приказ Викторову вывести охранника из лесополосы. Багун получил распоряжение доставить бандита из сторожевой будки, после чего вместе с Сапеевым провести тщательный осмотр особняка. Сапеев подвел грузчиков. Вербин сказал: «Подожди, Паша», и вызвал по связи одновременно Чернышова, Дементьева и Иванова. «Внимание всем! Основной этап операции на базе наркоторговцев успешно завершен. Приказываю вам начать действия против бандитов в кафе, аптеке и усадьбе нахождения бригады Равшанова-младшего. Подтвердите получение приказа». Офицеры ответили, что приказ к исполнению принят. Отключив станцию, подполковник подошел к грузчикам. «Кто вы такие? Как оказались здесь?» Ответил тот, кто разговаривал с Сапеевым. Очевидно, он лучше других владел русским языком. «Ми из Таджикистана приехать в Москву. Работать. Дома плохо, работ нет. Москва есть. Приехать и на стройку попасть. Вот к нему. Таджик, кивнув на Равшанова, продолжил. «Его люди нас брать из вокзал. Денег обещать, жилье, кушать 3 раза. Ми согласится. Работать на стройке месяц. Жил плохо. В подвал. Спать на нары. Кушать хлеб, консервы, вода. Чай еще. И работать день, ночь. Месяц прошел. Спросил, давай деньги. Нас его люд бил. Сказал, ми раби. А раб работать даром. Не хотим, убьют. Потом сюда перевезти. Опять в подвал. Коробки грузить. Хотел бежать. А куда? Они убили бы. Ми ни в чем не виноват. Вербин кивнул. Понятно. Спросил, документы ваши тоже люди этого человека забрали? Да, паспорт забрать. Один телефон бил, забрать. Все забрать. Даже на свай. Ну ничего, теперь вы вновь свободные люди. Мы заберем у бандитов ваши паспорта, поможем с регистрацией в Москве с работой. Захотите уехать домой, отправим. Никто вас больше держать в подвалах не будет. Ты хороший человек. Он, Таджик указал на Равшанова, плохой. Дай пистолет, убивать его буду, пусть потом тюрьма. Тюрьма пройдет, а он сдохнуть, как шакал, должен. Ну, пистолет я тебе не дам, и самосуд вершить не позволю. Но отомстить своим насильникам вы сможете. Таджик спросил, как? Скажи, как мы сделать? Показания дать следователям. Как приехали в Москву, как Равшанов, этот плохой человек, обманом заставил вас работать на него, отняв документы. Как работали здесь? Короче, рассказать следователю о всех своих злоключениях. Такие показания вы дадите? Ай, конечно, давай бумага, ручка, все писать будем. Позже. А сейчас подполковник повернулся к подошедшему Викторову. Костя, как только ребята зачистят особняк, отведи этих несчастных в дом да накорми как следует. В столовой Бабаева наверняка найдется все необходимое. Есть, товарищ подполковник. Командир группы спецназа обратился к старшему таджику. «Сейчас, точнее, немного позже, вас отведут в дом, где накормят, а уж потом будете общаться со следователями. И мы дадите показания. Яхши?» Таджики впервые за последние месяцы улыбнулись. «Яхши!» Ну вот и договорились. ОМОН вывел на площадку бандитов, которые вынесли труп своего подельника и 2 раненых охранников Бабаева. Разместили банду у стены фермы, там, где уже находились боевики, из усадьбы и лесополосы, и куда после оказания первой медицинской помощи отправили Бабаева. Равшанова Вербин оставил на площадке. Сам отошел к дороге в ожидании докладов от офицеров, чьей задачей являлась нейтрализация точек, перемещенной с базы партии наркотиков. Капитан Чернышов, получив в 15:20 приказ на активные действия, вызвал по связи своих подчиненных. «Внимание, я первый!» «Всем начать выдвижение к точке с соблюдением повышенных мер предосторожности по ранее выработанному плану. При выходе к рубежу штурма доклад мне, как поняли». Авдеев, Николаев и Соколов подтвердили получение приказа на сближение с объектом отработки. Переведя радиостанцию малого радиуса действия в режим приема, Чернышов повернулся к водителю «Газели». «Ты тоже, Сережа, готовься, мы пойдем к копейке». «Так я всегда готов, командир». «Вот и молодец». Доклады от офицеров милиции и общественной безопасности начали поступать в 15:30. Группа захвата вышла на рубеж штурма. Чернышов кивнул прапорщику Жеребцову. «На выход, Сережа!» И отдал приказ группе. «Начали, ребята!» Авдеев и Николаев вошли в кафе, почти пустое в это время. Только в углу за столиком сидела небольшая компания, разгонявшая себя пивом. Бармены стояли рядом друг с другом, облокотившись о стойку бара. Перед стойкой, немного в стороне, сидела рыжая Карина, глотая обжигающий кофе. Офицеры подошли к стойке. Вадим переключился на клиентов. «Что желаем, господа?» — Авдеев улыбнулся. «Спросить, почем у вас тут опиум для народа?» Шестаганов вздрогнул. «Что? Какой опиум?» «Ты книг не читаешь? Этот вопрос еще Остап Бендер задавал. Кому, правда, не помню». «Что вам надо?» Николаев достал удостоверение офицера, раскрыл его, выставив перед физиономией бармена. «Милиция!» Филиппов попятился к коридору, откуда имелся выход на задний двор. Авдеев спросил второго бармена. «Куда направился, Алексей?» «Так я это... Надо в подсобку сходить». «Не надо. Кончилась лафа. Отработали вы свое, ребята, в этом гадюшнике. теперь у вас иные перспективы. А именно, держать ответ за то, что травили людей наркотой. Карина сорвалась с тумбы в сторону двери. Николаев крикнул: «Стоять, Тренина! Стреляю!» Офицеры выхватили оружие. Карина встала, как вкопанная. Обернулась. Увидев пистолет в руке милиционера, пошатнулась и, теряя сознание, повалилась на столик. Авдеев, направив оружие на барменов, сказал Николаеву: «Приводи в чувство эту накрашенную куклу и тащи сюда». Николаев, забрав со стойки бутылку минеральной воды, направился к Трениной. Из коридора вылетел грузчик. Следом вошел лейтенант Соколов. «Вот и последний урод из банды Бабаева. Стоял у входа, слушал, что происходит в кафе. Собирался кому-то звонить». Авдеев взглянул на грузчика. «И кому вы хотели звонить, гражданин Челенин? Хотя я попробую сам угадать. Хозяину забегаловки, господину Бабаеву, так? Нет, домой! А вот врать, Петр Сергеевич, да еще в ваши годы, нехорошо. Плохой пример молодежи подаете. Впрочем, они были испорчены и без вашего участия». Компания, сидевшая в углу, с интересом наблюдала за происходящим. Авдеев приказал: «Так, ребятки, посидели, пивка попили, пора проветриться. Расчет на стойку и вперед из кафе. Если кто-то на улице спросит, что произошло в кафе, скажите, менты накрыли точку распространения наркотиков. Вот так. А теперь на улицу марш». Молодые люди, оставив на стойке деньги, вышли из кафе. Николаев закрыл двери внутренним засовом. Авдеев достал рацию. «Первого вызывает второй», — Чернышов ответил. «Первый на связи. В кафе порядок, командир. Взяли барменов, рыжую Карину и грузчика Челенина». «Добро! Мы Жеребцовым вскрыли багажник «Жигулей». Коробка с наркотой на месте. Переходим в кафе. Обеспечьте беспрепятственный проход». «Принял». Авдеев взглянул на Соколова. «Ступай, Антон, встретить командира и Жеребцова. Понял?» Старший лейтенант перевел взгляд на Шестаганова. «Не желаешь, Вадим, пообщаться с Бабаевым?» «А чего мне с ним общаться?» «Ну как же, новый своему хозяину сбросишь о том, что тайник ваш с наркотой вскрыт. Я ни о какой наркоте ничего не знаю. Да, мы работаем у Бабаева по найму. Продаем водку, коньяк, вино, пиво, сигареты, закуску, но не более того. О наркотиках слышу впервые». «Зря ты так, Вадим. Нежеланием признать вину только усугубляешь свое и так незавидное положение. Знаешь, сколько каждому из вас светит за торговлю наркотиками? Бабаев не говорил? До 20 лет тюрьмы. А это много, очень много. Ничего вы не докажете». Из коридора появился Чернышов. «Кто тут у нас убежден, что мы ничего не докажем? Шестаганов?» Чернышов подошел к бармену, вывел его из-за стойки, указал на коробку, поставленную на столик прапорщиком Жеребцовым. «Значит, говоришь, ничего не докажем?» «Нет. Я впервые вижу эту коробку, и что в ней, знать не хочу». «Понятное дело. Эту коробку ты действительно вполне возможно видишь в первый раз. Но через тебя и твоих подельников проходили десятки других коробок, что запечатлено на кассету видеокамеры. Мы давно следили за вашим гадюшником. Впрочем, ты, возможно, и отмажешься. А вот любовница твоя, Лариса Викторовна Тренина, нет. И пойдет она за всех вас срок длинный тянуть. Хотя нам это уже не интересно. Вашей бандой занимается федеральная спецслужба. Просекаешь уровень, Вадим? Это тебе не городская прокуратура. Это специальное управление по борьбе с терроризмом. А уж если она заинтересовалась вами, то лично я не хотел бы оказаться на вашем месте». Карина, пришедшая в себя, крикнула: «А чего это я за все отвечать буду?» «Как-то чего это? Ведь это ты доставляла наркоту из тайника постоянным клиентам и распространителям». «Ага, сама брала и доставляла. А эти?» — она указала на барменов. «Ни хрена ничего не знали, да?» «Так утверждает твой любовник». «Да пошел он! Давайте бумагу, я первый напишу, что надо. О всех делах в кафе напишу. Нахрена я видела одной за всех лямку на зоне тянуть?» Шестаганов вскрикнул: «Заткнись, Карина!» Тренина, оскалившись, ответила: «Это ты заткнись, урод! На меня, сучок, все дела свалить хотел? А хер по всей морде не хочешь?» Чернышов повысил голос: «Так, отставить базары!» Он повернулся к подчиненным, приказав: «Авдеев, уведи Тренину в подсобку. Соколов, давай за понятыми. Николаев, смотри за барменами и грузчиком. Дернуться, вали всех к чертовой матери». Капитан посмотрел на бандитов. «А вы, уроды, стойте и молчите. Думайте о том, что ждет вас в ближайшем будущем. И ни слова. Предупреждение первое, оно же последнее». Отдав подчиненным распоряжение, Чернышов присел за столик у окна, включил станцию. «Град вызывает кафе», — Вербин ответил. «Слушаю тебя, капитан. Солнечный зайчик прикрыт». «Принял». «Проблем при отработке объекта не возникло?» «Нет, все прошло как по нотам». «Хорошо. Оформляйте изъятие наркоты и везите задержанных к усадьбе Бабаева». «Понял, выполняю». Отключив рацию, Чернышов посмотрел на барменов. «Скоро с хозяином увидитесь. Представляю, сколь радостной будет эта встреча». Он повернулся к окну, прикурил сигарету. Подумал, позвонить Дементьеву? Решил, не стоит. Тот может еще работать. Закончит, сам позвонит. Вскоре Соколов привел двух женщин пенсионного возраста. Офицеры начали оформление изъятия наркотиков. Дементьев, как и Чернышов, получив приказ на отработку цели, привел в готовность пистолет, вышел из кустов, направился быстрым шагом в обход аптеки. Он решил начать действовать с тыла, там, где должен был находиться принятый Леевым товар. До угла не дошел, в проход вышел охранник, довольно крепкий детина. Он, увидев Дементьева, крикнул: «Эй, мужик, куда прешь?» «Так в аптеку. А что?» «Ты придурок, да? Вход в аптеку с улицы». «Серьезно? А я думал, со двора». «Ты чё, в натуре дуру гонишь, козёл?» В перепалке капитан сблизился с охранником, что Дементьеву и требовалось на первом этапе. «Не стоило бы тебе, парень, козлить незнакомого человека». «А как насчёт дубинкой по макушке?» «Попробуй, может, что и получится». «Да ты, смотрю, борзый!» «Ну ладно, мудак, сам напросился». Охранник поднял дубинку, но опустить ее на голову капитана не успел. Дементьев нанес самоуверенному наглецу серию ударов в туловище. Точнее, в печень, солнечное сплетение и промежность. Охнув, охранник, вытаращив от боли глаза, повалился на бок, поджав под себя ноги. Андрей заклеил ему рот липкой лентой, сковал руки наручниками и оттащил незадачливого охранника на задний двор аптеки. Бросил к пустым бочкам, непонятно зачем, стоявшим здесь на небольшом пятачке. Капитан собрался войти в здание, когда оттуда послышался голос владельца аптеки. «Николай!» Судя по всему, Леев звал охранника. Дементьев сказал: «Да?» «Ты чего вышел? Посторонний кто объявился?» «Ага. Ну и что?» Капитан не стал отвечать, встав у косяка открытой двери и услышав звук приближающихся шагов. Владелец аптеки вышел на улицу. «Я спрашиваю...» Он осекся, увидев лежавшего в наручниках и с лентой на рту человека охраны Равшанова. Резко обернулся, почувствовав на себе чужой взгляд. Увидев Дементьева, отступил на шаг вглубь коридора, изумленно произнеся: «Участковый?» «Именно». И, не дав наркоторговцу опомниться, Андрей врезал ему кулаком в челюсть, не сломав ее, но отправив владельца аптеки в нокаут — перешагнул через неподвижное тело, вышел в торговый зал. У окошка за прилавком сидела знакомая Андрею продавщица. Она также удивленно воскликнула: «Вы откуда?» «Все оттуда же, Анфиса Николаевна, из милиции». «Но почему со двора? И какие на этот раз к нам претензии?» «К вам, госпожа Курина, пока. Я подчеркиваю, пока. У милиции нет никаких претензий после того, как прекратили продавать наборы наркоманов. А вот к вашему хозяину... Впрочем, поднимайтесь, закрывайте все заведения на учет и выходите к офису господина Леева. Да, и не забудьте прихватить с собой нашатырный спирт». Женщина растерянно спросила: «Зачем?» «В чувство своего работодателя приводить. Он оказался слабаком, от испуга потерял сознание». «Что? Господи, что происходит?» «Ничего особенного. Делайте, что я вам сказал. И в темпе, Анфиса Николаевна, в темпе». Продавщица, опрокинув стул, бросилась к центральной двери, закрыла ее, вывесив табличку «Учет». Затем также почти бегом вернулась к витрине, взяла набор первой медицинской помощи, встала перед Дементьевым. Капитан приказал: «Следуйте за мной». и пошел на выход, где у собственного кабинета лежал нокаутированный владелец аптеки. Увидев хозяина, Курина вскрикнула: «Господи! Да жив ли он?» «Жив. Такие, как Леев, живучим». «А за что вы его?» — женщина нагнулась над Леевом. «За даром, Анфиса Николаевна. Кстати, вы не видели, куда Евгений Петрович определил коробку, что недавно привез в аптеку Лысенко?» «Лысенко не знаю. А коробку какую-то охранник, что сегодня приехал с Леевым, в нишу за аппаратом оплат мобильной связи спрятал. В тамбуре центрального входа». «Грамотно. Если что, можно сказать, кто-то принес, ничего не видели, ничего не слышали». «О чем вы?» «Да так, о своем. Ну что там ваш работодатель?» «Сильно вы его ударили, но переломов, похоже, нет. А вот лицо заплывет точно». «Ничего. Ему красоваться теперь не перед кем». От нашатыря владелец аптеки пришел в себя. Попытался встать, но Дементьев поставил ногу ему на грудь, чем вызвал искреннее негодование женщины. «Что вы себе позволяете?» Дементьев взглянул на Курину. «Идите на свое рабочее место, Анфиса Николаевна. Предупреждаю, никому не звонить, на звонки не отвечать, аптеку не открывать, даже если этого потребует губернатор. Вам все ясно?» «Нет, мне ничего не ясно. И попрошу объяснить, что означают ваши грубые хулиганские действия», — капитан ухмыльнулся. «Вам ли задавать вопросы, Анфиса Николаевна?» «Но я отвечу. Мои грубые хулиганские, как вы их назвали, действия означают захват преступников, осуществлявших продажу крупной партии наркотиков, захват, санкционированный Москвой, проведенный в рамках широкомасштабной контртеррористической операции. Вы во время доставки сюда наркотиков, в той самой коробке, что охранник спрятал в тайнике, находились в аптеке, а посему являетесь сообщницей наркоторговцев, если не их подельницей, имеющей долю в прибыли от организованной преступной деятельности. Вот такой расклад, Анфиса Николаевна. Еще вопросы будут? Вы продолжите возмущаться моими хулиганскими действиями?» Курина явно растерялась. «Но я не знала, что в коробке. Леев не сказал. Охранника вижу впервые. Это правда, товарищ участковый?» «Разберемся. А сейчас ступайте на свое рабочее место и помните о предупреждении. Не создавайте себе совершенно ненужных проблем». Продавщица удалилась. Дементьев нагнулся над владельцем аптеки, убрав с груди ногу. «Ну что, господин Леев, предупреждал я вас, что прикрою это осиное гнездо?» «Предупреждал. Не верили. Уверовали в собственную безнаказанность, во всемогущество Равшанова, продолжая торговлю дурью. И доигрались. Вас ждут, ой, непростые времена. Долгие годы на зоне. Это закономерный конец вашей преступной деятельности. Каждое зло должно быть наказано. И оно наказано. Равшанов и отец, и сын. Бабаев, ваш партнер по бизнесу. Курьер Лысенко. Бармены в кафе. Также лица, доставившие новую партию наркотиков на вашу базу у усадьбы Бабаева, взяты с поличным, как и вы, господин Леев». Владелец кафе побледнел, но сумел удержать себя в руках, изобразив недоумение. «О чем это вы говорите? Я, конечно, слышал о Равшанове, но кто о нем в городе не слышал? Однако лично знаком не был. С Бабаевым пересекались, но редко. Никакого совместного бизнеса у нас нет. Ни о какой наркоте я не знаю. Никто ничего мне ни сегодня, ни когда-либо не доставлял. А как насчет коробки, что находится в тайнике за аппаратом оплаты услуг мобильной связи? Впервые слышу о каком-то тайнике и коробке. В тамбур заходят сотни людей, в том числе и специалисты, установившие и обслуживающие этот аппарат. Они могли оставить там все, что угодно». «А вот Анфиса Николаевна показала, что коробку в тайник поставил ваш сегодняшний охранник в вашем присутствии, а я, находясь с утра недалеко от аптеки, зафиксировал на видеопленку процесс передачи вам коробки с наркотой водителем Audi госномер Лысенко Григорием Васильевичем, который после сброса последней партии из прежних запасов наркотиков сыну Равшанова Тимуру был задержан сотрудником милиции общественной безопасности и который в данный момент, насколько мне известно, усердно дает показания. А ты же, урод, можешь пи***ть все, что хочешь. По-любому твоя вина будет доказана. И ты лет этак на 20 отправишься на зону. Лейф в отчаянии закричал. «Нет, я не торговал, я ни в чем не виноват. Меня заставили принять коробку и подержать в аптеке некоторое время. Я не продавал наркотики. А вот это ты следователю говорить будешь. Мне твои слова до фени. И не ори. Лежи смирно, чтобы не пришлось делать тебе больно». Лейф, отвернувшись, заплакал. Дементьев покачал головой и достал сотовый телефон. Набрал номер Чернышова, заместитель начальника милиции и общественной безопасности города, ответил. «Да, командир. С аптекой порядок. Вербину доложу сам или мне выйти на него?» «Доложу». «У тебя как?» «Тоже порядок. Начали оформление изъятия наркоты. Мне тоже нужны понятые». «Будут, командир, понятые. Ты прикрыл аптеку?» «Конечно, сегодня здесь учет». «Правильно. Закончим, подскочу к тебе, если Вербин не решит по-иному. Но в любом случае кто-то подъедет к тебе». «Понял. Охраняю объект». «Давай, до связи». «До связи, Черныш». Капитан встал в дверях, откуда мог видеть и плененного охранника, и рыдающего Леева, и торговый зал с тамбуром центрального входа. Андрей прикурил сигарету. Свою задачу он выполнил.